Глава 10. Во время нападения мантикор моя артефактная мантия была полностью уничтожена, так что я хотел найти ей замену в Муракхарид. Я узнал у Кхира, что сделать это можно было только в одном месте города орков, туда я и направился. Как оказалось, с вещами такого уровня работали только в одной лавке, которая располагалась практически рядом с храмом Рдала. Кстати, когда Кхир узнал о том, зачем мне это нужно, то он буквально насильно отправил со мной Арира, заявив, что для человека в этой лавке будет все слишком дорого. Я было хотел сначала возразить, но потом согласился, поблагодарив вождя. Вдобавок пришлось оставить дома Алию, порывавшуюся отправиться со мной. Как оказалось, это было вообще не принято. Ну, отношение орков к женщинам меня уже не удивляло. Но то, что их, особенно если они не принадлежали к расе орков, вообще могли не впустить в лавку, стало для меня неприятным сюрпризом. Утром мы отправились в путь вдвоем вместе с сыном вождя. Нужное нам строение выглядело весьма непрезентабельно. Небольшое одноэтажное каменное здание с немного покосившейся дверью. Да, дом явно не выглядел серьезным магазином. Похожим, что в нем можно было купить хорошие артефакты, к которым относилась броня, что я искал. Но пришлось поверить Кхиру на слово. Зайдя внутрь, первым делом я увидел деревянную стойку, позади которой были развешаны всевозможные виды брони, правда, судя по размерам, тут явно не рассчитывали, что за доспехами придет человек. Помимо этого, вдоль стен расположилось множество шкафов с броней. Я присмотрелся. Основным материалом доспехов была кожа монстров, но несколько экземпляров переливались стальным блеском. За самой стойкой со скучающим видом сидел здоровенный орк, находящийся на ступени владыки. Он бросил на меня презрительный взгляд, но, покосившись на моего спутника, встал. «Вы пришли за броней?» Он саркастически посмотрел на Арира. «Или просто посмотреть?» «Не я покупатель», — фыркнул мой спутник, — «а это человек». «Человек?» — удивленно посмотрел на меня орк. «И что нужно человеку?» «Я хочу лучшую броню ступени духа, которую у вас есть». «Даже так?» — хмыкнул орк, окинув меня оценивающим взглядом, и, повернувшись в сторону шкафов, начал рыться на полках. «Да, броня — это важно», — громко приговаривал он при этом. «Но мои сородичи считают, что броня — признак трусости. Вот же глупцы, если бы не этот бред в их головах, то каждый год орков бы погибало гораздо меньше». «Извините, уважаемый», — покосился он на Арира, но тот равнодушно пожал плечами, пропустив слова продавца мимо ушей. Мне же оставалось только мысленно с ним согласиться. Вскоре орк наконец-то нашел то, что искал. Когда он повернулся ко мне, в его руках были пластинчатые кирасы и штаны. «Эти кирасы и штаны из чешуи виверн ступени духа», — объяснил он. «Виверны очень сильные монстры, и их чешуя невероятно прочна. К слову, хоть это и артефактная броня ступени духа, но по защитным качествам она на уровне эксперта. Осталось только ее подогнать под твои габариты, и можешь носить на здоровье. Лучшей брони этой ступени в Муракхарид ты не найдешь. Да и вообще сомневаюсь, что где-то еще найдешь». «И сколько стоит эта броня?» — спросил я. 7 флюоритовых монет», — хмыкнул орк. От указанной суммы мои глаза полезли на лоб. Я никак не ожидал таких заоблачных цифр. Увидев мою реакцию, орк усмехнулся. «Ну а что ты хотел услышать, желая получить самую лучшую броню? Это еще не так много. Стоимость брони того же качества на более высоких ступенях будет намного выше». «Ты уверен, уважаемый?» — вмешался в наш разговор Арир. «Ну...» Орк как-то странно посмотрел на моего спутника. «Этот человек мой друг, и я не люблю, когда моих друзей обманывают», — нахмурился Арир. «Но я же не знал этого», — развел руками продавец. «Раз он твой друг, тогда для него 6 флюоритовых монет». 5. Отрезал Арир, придвинулся к стойке, за которой стоял продавец, и, опершись на нее руками, пристально посмотрел на него. «Хорошо, 5 монет», — вздохнул тот. «Разоряете вы меня». Правда, в его голосе я не услышал разочарования. Похоже, все равно это была выгодная сделка для него. Арир вопросительно посмотрел на меня. «Беру», — кивнул я. «Пришлось отдать половину всех своих денег, которые я заработал с заказа в гильдии убийц. Когда орк-артефактор подогнал кирасу и штаны под мою фигуру, я, наконец, надел свою новую броню. К слову, сидела она отлично и была крайне легкой, что было очень важно. Чешуя Вивера на ощупь показалась прохладной и гладкой. А вот насколько хорошо будет эта броня защищать мое тело, посмотрим в будущих схватках. Надеюсь, что меня не обманули». Поблагодарив артефактора, я вернулся в гостиницу. Кстати, по пути Арир развеял мои сомнения по поводу обмана, заявив, что в этой лавке никого не обманывают. Дорожат своей клиентурой. Ведь если хоть один раз кого-то обманешь, репутацию уже будет очень тяжело восстановить. Аля и Лания сразу заметили, что я прикупил себе новую броню и засыпали меня вопросами. Мои новые приобретения дружно одобрили. И даже проверили на прочность на заднем дворе гостиницы. И, надо сказать, весьма успешно. Ну а после мы продолжили свои тренировки. В этих трудах прошло еще несколько дней. А в ночь перед началом собрания вождей племен мне снова приснился сон из прошлого. 11-летний я сидел напротив деда за столом в маленькой кухне. Мы пили чай. «Ирос, сегодня расскажу тебе кое-что про жрецов Рдала». «Хорошо», — кивнул я. «Уже много десятков тысяч лет, их всего 3. Знаешь почему?» «Нет», — покачал я головой. «Как ты знаешь, наследие Рдала усиливает магию последователя, при этом нанося повреждения тела. А у жрецов есть способность откатываться назад в ступенях, при этом значительно увеличивая свою магическую силу на короткий промежуток времени. Так вот, жрецы Рдала в силах комбинировать эти 2 усиления. И это делает из них, пожалуй, самых опасных и сильных магов во всем Аландаре. Один из жрецов в прошлом одновременно использовал 5 врата смерти и откат до начальной ступени. В итоге он получил такую силу, что смог уничтожить огромную империю. И когда я говорю, что он уничтожил империю, я имею в виду, что сейчас на всей обширной территории этого некогда могущественного государства находится безжизненная пустошь. В один миг погибли миллионы людей. И все это сделал один человек. После этого самые могущественные государства Аландара поставили оркам ультиматум — ограничить количество жрецов первобытного орков до 3. И тем ничего не оставалось, как принять его. «Они такие сильные!» — воскликнул я, и на этом мой сон оборвался. Как всегда, сны приходили ко мне не просто так, словно кто-то специально посылал их мне. Но они всегда помогали. Утром мы отправились на совет. Я, Кхир, Арир и Сабир. Как обычно, женщинам пришлось остаться в гостинице. Терпению Алии можно было только позавидовать. Арена, на которой происходило собрание вождей, находилась недалеко от храма. И чем ближе мы подходили к ней, тем больше встречали орков, которые тоже направлялись туда. Но что мне сразу бросилось в глаза, так это то, что вожди смотрели на своих сородичей, словно на врагов. Я не удержался и спросил об этом Кхира. «А чего ты удивляешься?» — хмыкнул орк. «Наши племена собираются только раз в 5 лет. А в другом случае любое племя для нас враг. И если будет возможность, оно постарается напасть. В этом природа орков, и ничего тут не поделаешь». Едва мы зашли на арену, меня оглушили шум и крики. Арена представляла собой несколько десятков рядов лавок, охватывающих полукругом небольшую песчаную площадку, на которой стояли три массивных стула с высокой резной спинкой. Мы устроились на одной из лавок, и я огляделся. Вокруг были только орки. Они сидели небольшими группками по 4-5 орков и неприязненно косились друг на друга. Но постепенно все внимание стало переходить на меня. И неудивительно, единственный человек на этом собрании. Я буквально спиной ощущал, как меня сверлят раздраженные взгляды. «Спокойно, Рагнар», — шепнул мне Кхир. «Сейчас появятся жрецы, и все успокоится». И после этих слов на песчаной арене появились жрецы. Их было трое. Одного, Тахира, я уже знал. Но помимо него перед нами появились еще двое. Один из них был на ступени бессмертного. Обычный орк. Встреть такого в толпе, я бы и не отличил его от сородичей. А вот третий... Тут я невольно вздрогнул. Вот сразу понятно, кто здесь главный. Маг истинной ступени. Его мощь чувствовалась даже на расстоянии. В отличие от остальных, он был одет в какой-то бесформенный серый балахон, подпоясанный широким кожаным ремнем, к которому был подвешен массивный, тускло блестевший вороненной сталью молот. «Ферир, главный жрец Рдала», — шепнул мне Кхир. Жрецы сели на стулья, и в следующий миг наступила тишина. «Уважаемые вожди», — громко произнес Ферир, — «мы собрались здесь, чтобы обсудить много вопросов. Я вижу, что многие из вас удивлены присутствием на совете человека. Да, такое бывает редко. Но этот человек удостоился получения наследия Рдала, так что он имеет право здесь находиться». После этих слов по арене пробежали шепотки. На этом споры обо мне закончились, тем не менее неприязненные взгляды орков в мой адрес никуда не делись. Но вскоре они погрузились в обсуждение своих насущных проблем. И этим, честно говоря, меня удивили. На самом деле все это напоминало какой-то суд, решение бесчисленных споров между вождями, причем все проблемы были похожи друг на друга и состояли в том, что кто-то на кого-то напал и должен за это ответить. Кто-то кого-то убил, и должна свершиться месть, и все это должны были решить жрецы. И для этого собирался совет? Может, я чего-то не понимаю? Мои спутники также принимали горячее участие в обсуждении. Как и все, они кричали, ругались, сотрясали кулаками, но последнее слово всегда было за верховным жрецом. Вот кому было терпение не занимать. Он равнодушно смотрел на беснующихся орков и также равнодушно озвучивал свой приговор, с которым никто не спорил. Правда, я заметил, как несколько раз его черные глаза останавливались на мне. И в этот момент мне казалось, что в них равнодушие сменяется любопытством. Так прошло 3 часа, и я уже слегка задремал, но внезапно Ферир упомянул мое имя. «Сейчас у нас стоит вопрос о городе безумного жреца», заявил он, воспользовавшись неожиданно наступившим затишьем. «Скоро он должен открыться, и вы сами знаете, что это значит. В этот раз к оркам, удовлетворяющим всем условиям для посещения его, присоединится человек». «Это кощунство!» — раздался крик откуда-то сверху. «Да, позор!» — поддержали его сразу несколько голосов. Главный жрец поднял руку, и сразу наступила тишина. «Еще раз повторюсь». Голос жреца стал холоднее, и это почувствовали все присутствующие. «Этот вопрос решен. Любой, имеющий наследие Рдала и находящийся в определенном возрасте, имеет право войти в город безумного жреца. Или уважаемые вожди считают, что Рдал ошибся, дав человеку по имени Рагнар свое наследие? Кто так считает?» Ответа на его слова не было. Спорить с Рдалом желающих среди орков не было. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул жрец. «Помимо Рагнара, орки, участвующие в этом, уже определены, и мы вернемся к этому вопросу, когда появится город. Но вы должны подготовить их. Все они сейчас находятся в ваших лагерях. У вас не больше недели. И, надеюсь, этот раз будет успешнее, чем прошлый. А сейчас оставьте нас человеком». Я вздрогнул. На меня смотрели все три жреца, а когда на тебя смотрят существа подобной мощи, поверьте, испытываешь очень неприятные чувства, пусть в их взглядах и не было угрозы. Мы терпеливо дождались, пока орки покинут арену. Хир шепнул мне, что они будут меня ждать, и тоже последовал примеру других. Вскоре мы оказались вчетвером, я и трое жрецов. «Ирос Валенштайн», словно смакуя каждое слово, произнес Ферир. «Приветствую тебя. Не беспокойся. Хоть Рдал и поведал нам, кто ты такой, но по его указу мы не станем кому-либо это рассказывать. Рдал сказал, ты хотел поговорить. Вот мы перед тобой. Внуку Валнара Валенштайна нельзя отказать. Я знаю, что ты хочешь совершить и куда лежит твой путь. Месть — святое право и великое дело. Никогда нельзя забывать о ней». Он внимательно посмотрел на меня. «Но я вижу, ты хочешь что-то попросить. Не робей, Валенштайн, говори. Я знал твоего деда, и у меня есть небольшой должок перед ним. Помочь с местью я тебе не могу, это личное дело. Но, может, помогу в чем-то другом? Я знаю, что у вас есть прирученный монстр истинной ступени. Грифон», — осторожно произнес я. «Есть». По губам жреца пробежала легкая улыбка. Он поднес губам небольшой свисток, и вскоре после того, как подул в него, мне показалось, что полнеба заслонило что-то огромное. И вскоре на площадке позади главного жреца очень плавно, что не характерно для его размера, приземлился огромный белоснежно-белый грифон. Он был огромен, высотой не менее 10 метров, а в длину все 15, и после его появления на площадке стало, на мой взгляд, немного тесновато. Я рассматривал грифона. Что можно сказать? Белая шкура, свернутые белые крылья, голова орла с телом льва и глубокие черные глаза, также изучавшие меня. «Это Рук, тот самый грифон. Ты его хотел видеть? Интересно, зачем?» «Я понимаю, что это звучит странно или, может, даже кощунственно», произнес я, не отрывая взгляда от жреца, «но не могли бы вы мне дать несколько капель его крови?» Ответом мне было три удивленных взгляда, хотя нет, четыре. Забыл про Рукха, который также смотрел на меня. Верховный жрец наконец кашлянул. «Ты сумел меня удивить. Полагаю, тебе это нужно для алхимического зелья, и, как я понимаю, это еще не все. А вторым я хотел бы попросить вас научить меня рунам укрепления. Я не просто так попросил научить меня руне укрепления. В ней орки были искуснее любой другой расы». Наступила тишина, которую вновь после затянувшейся паузы нарушил Ферир. «Я услышал тебя, Ирос Валенштайн. Но, к сожалению, не могу помочь тебе ни в первой, ни во второй просьбе. Это не в моих силах. Тайны народа орков должны остаться тайнами. Но «Если ты можешь что-то предложить взамен...» Я лихорадочно размышлял. «Ай, мелик с ним, я же уже думал об этом. Почему не предложить? Я могу обезопасить Мурак-Харит от бури молний». После моих слов на меня уже смотрели не просто удивленными глазами. В них плескалось изумление. «И как же внук Волнара Валенштайна это сделает?» В голосе Феррира звучал неприкрытый сарказм. «Сделаю», — твердо заявил я. «У меня есть способы». «Способы», — пробормотал верховный жрец и, переглянувшись с остальными, поднялся со своего стула. «Если ты сделаешь то, о чем говоришь, в чем я лично сомневаюсь, так и быть, мы встретимся еще раз». И я думаю, что твои просьбы будут выполнены, но только в этом случае. Теперь иди.